Глава 19. Письмо. «Привет, Гало. Я постоянно думаю о тебе, хотя уже прошло 2 недели с момента нашей последней встречи. Не очень для меня приятной. Алиса была права, мои воспоминания не выветриваются. А еще она сказала, что ты не злая, ты просто дух. А вы, духи, ведете себя не так, как мы, люди». Поэтому я решила написать тебе письмо. Я сделаю из этого листа самолетик. Надеюсь, он долетит до тебя. Вы, духи, любите подношения. Так что считай, что это мое подношение тебе. И поймай самолетик, ладно? Пишу я тебе не просто так, а с деловым предложением. Весной мы с Алисой, как только зазеленеет трава, сделаем музыку ветра. Дядя Лёва обещал нам помочь. Да, я ходила к Вике в гости, и мы все вместе болтали и пили чай. Не сказала бы, что мне стало больше нравиться Вика, но вот дядя Лёва хороший. А еще у него хорошо выходят не только дубинки и ловушки. Он вообще здорово мастерит. Вика показала мне несколько деревянных игрушек, которые он вырезал для неё. Музыку ветра решили делать из бамбука. Дядя Лёва обещал пожертвовать одну из своих старых удочек. Все равно она без дела валяется в гараже. Ветер будет играть бамбуковыми палочками, и наш талисман зазвучит немного глуховато, но по-лесному уютно и тепло. Так сказала Алиса. «Тебе точно понравится. Так что возвращайся». «Я буду думать о тебе, когда мы начнем мастерить. Не хочу, чтобы ты снова поселилась в какой-нибудь подозрительной кукле. Кстати, Мши теперь живет с нами в тумбочке моего письменного стола. Я вытащила ящики. Мы с Лисей вернулись за Мши сразу же, как только родители перестали следить за мной, как за преступником. В саду ничего не изменилось». Разве только опали последние листья и сдались морозом поздние цветы. Лисичка подошла к колодцу, положила передние лапы на кирпичную кладку и громко залаяла. Мши не выходила. Я даже начала беспокоиться, что дракониха покинула сад или уже высиживает яйцо. Оказывается, мшистые драконы похожи на медведей с медвежатами. Яйцо высиживается, пока дракон в спячке. Получалось очень нехорошо. Мши спасла нас от недоли, а мы бросили ее одну. А ведь она не хотела оставаться в одиночестве долгой зимой. Мы обещали ей дружбу и подвели. Когда я уже почти сдалась, из колодца наконец-то показалась ее маленькая аккуратная голова, а потом и вся дракониха. Плюшевая, зеленая, мшистая. Лисичка с радостным лаем запрыгала вокруг подруги и даже несколько раз умудрилась лизнуть ее в мордочку. Длиннющий хвост мши заизвивался на снежной пороше. Она тоже пыталась вилять хвостом. Это было смешно. «Пожалуйста, уменьшись», — попросила я мши. «Тогда я смогу взять тебя с собой. Будешь спокойно спать всю зиму в нашей с лисичкой комнате». Мы за тобой присмотрим. У нас много орехов и другой всячины. Ты и сама знаешь. Это все мы дарим тебе. Мши для меня всегда была драконом размером с лисичку. Но я же помнила о том, что она может увеличиваться и уменьшаться. И чудо! Мши послушала меня и на глазах сдулась до размера морской свинки. Она взлетела, чтобы лися не стукнула ее лапой. Я подставила ладони лодочкой, и мши приземлилась на них. Почему-то я вспомнила твоих туманных мотыльков. Вернее, обращенных животных. Если тебе интересно, они все вернулись по домам. Алиса даже умудрилась поймать пропавшего попугая. Так вот, я посадила мши в рюкзак и принесла домой. Так у нас с лисичкой в комнате появилась зеленая мшистая соседка. Дракониха, конечно, вытряхнула все орехи, желуди и каштаны из моих банок и перетащила лесные сокровища в тумбочку стола. Но мне не жалко. Следующей осенью наберу еще. Родители не знают о мши. хотя пустые банки в моей комнате выглядят подозрительно. Но я честно сказала, что все убрала в стол. Хорошо, что в своей комнате я могу хозяйничать, как хочу. Правда, я пока не придумала, как сказать родителям, что в письменном столе живет дракон, который может спалить весь дом. Показала мши только Алисе. Семья готовилась к дню рождения бабушки. Мама испекла коржи для торта. Они остывали под вафельными полотенцами. «Если братец не придет через 5 минут, я начну украшать торт сама», — угрожала мама. Артаир обожал украшать десерты. Мама стала рассказывать, что в детстве даже пирог на его собственный день рождения он не разрешал готовить без него. Правда, повзрослев, пошел на уступки. И теперь мама могла печь коржи в одиночестве. Но обмазывать кремом, посыпать сахарной пудрой или раскладывать фрукты на пироге без него категорически запрещалось. «Теперь, наверное, он стоит над душой у Алисы, и все посетители кафе ждут, пока он приедет и посыплет пирог пудрой», — заключил папа. Луна стояла у кухонного окна, выглядывала дядю и лихорадочно придумывала план, как отвлечь маму от коржей до прихода Артаира. Папа сидел в углу и ждал, когда мама начнет обрезать краюшки у коржей. И почему эти остаточки всегда такие вкусные? За окном кружили большие снежные хлопья. Луна знала, что ноябрьский снег еще 1000 раз растает. Но настроение у нее все равно было праздничным. Она предвкушала, как обрадуется бабушка торту. Так и случилось. А потом они все вместе будут есть красивый и вкусный торт. И все, как всегда, по 2 раза нальют себе чай. Наконец-то на белой дороге показалась красная машина Алисы. Кажется, на своей Артаир забыл поменять летнюю резину на зимнюю. «Едут!» – облегченно выдохнула Луна и побежала в прихожую ждать звонок домофона. «Я купил посыпку шариками, похожими на жемчужины!» – крикнул с порога Артаир. «Надеюсь, вы не начали украшать без меня?» «Тебе повезло!» – отозвался из своего угла папа. «Еще чуть-чуть, и я бы украсила этими жемчужинами тебя!» – проворчала мама. «Явился бы на день рождения в бусах!» «Смирись, пижамный кондитер!» — сказал дядя, входя на кухню вместе с морозным воздухом. «В нашей семье самые красивые торты получаются у меня!» Пока они смеялись и припирались, Луна юркнула снова в прихожую за Алисой, которая расшнуровала свои длинные ботинки и вешала пальто. На ней было клетчатое зеленое платье и длинная коричневая вязаная кофта. «Смотри», — сказала Алиса и ткнула пальцем в вышивку на кармашке. Луна пригляделась и увидела мшистого дракона, который обнимал корги хвостом. «Здорово ведь, я сама вышила», — сказала Алиса и широко улыбнулась, довольная своей работой. Луна восхищенно кивнула и попросила такую же вышивку себе на Новый год. «Без проблем», — согласилась Алиса. «С тебя только кофта, на которой мне вышивать». Тогда Луна и решила показать Алисе свой секрет, а заодно и кое-что узнать. «Теперь мне нужно звать Артаира Артуром», — без предисловий выпалила она, мучившая ее вопрос, когда они с Алисой зашли в комнату. «Почему?» – удивилась Алиса. «Но ведь он теперь твой», – тихо проговорила Луна. «Он свой собственный», – улыбнулась Алиса. «А у меня для него свои прозвища. Ты можешь звать дядю так, как тебе привычно. Если будешь столько важности придавать имени, его кто-нибудь опять решит похитить». И Алиса подмигнула Луне. «Кстати, можно я буду звать тебя Луной, а не Алиной? Я совсем недавно узнала, как тебя на самом деле зовут». «Конечно, можно!» – обрадовалась Лу. «Мне нравится, когда меня зовут Луной». А потом Лу попросила Алису вести себя тихо и аккуратно приоткрыла дверцу тумбочки письменного стола. На груди листьев, орехов и свечных огарков, почему-то они очень нравились мыши, свернувшись клубочком и два раза обернув вокруг себя хвост, спала дракониха. Правда, спящая, она снова напоминала мшистый камень, но угадывались очертания хвоста, лапок, крыльев. «Поначалу она все ворочалась», — прошептала Луна. «Но сегодня выпал снег, и мши сразу затихла». «Волшебство», — сказала Алиса, глядя на дракона. «Я тоже смотрела на мши и думала о волшебстве. Еще в сентябре мне казалось, что я никогда не встречу никого волшебного. А сейчас у меня в столе спал мшистый дракон. Это было здорово, но все-таки казалось не совсем волшебным. Видно, я уже привыкла к мши, и для меня она была не диковиннее хамелеона в зоомагазине, в котором я покупаю для Лиси специальные собачьи игрушки. Но я чувствовала, что сейчас в нашей квартире волшебство все-таки было, хотя я не могла выразить это словами. Мы с Алисой выбрали кофту, которую она обещала украсить вышивкой, и пошли на кухню. Там папа, мама и Артаир занимались тортом. Они толкались, смеялись и спорили, пытаясь разместить весь заготовленный декор на поверхности торта. Артаир заметил нас, обмакнул палец в остатки крема и быстро чиркнул нам с Алисой по носам. Мы хором взвизгнули, посмотрели друг на друга и рассмеялись. Я хохотала так, что стало тяжело дышать, а из глаз брызнули слезы. И все остальные тоже смеялись. Не знаю, почему нам было так весело. Просто счастье от того, что мы все вместе, переполнило нас. Артаир словно сорвал крышку с бутылки, и как взболтанная газировка, смех вылился наружу. И тут я поняла, что вот оно, волшебство. На этой кухне, когда мы вертимся вокруг торта, украшая его, чтобы порадовать бабушку. Вот оно, волшебство, что мы все вместе хотим смеяться и заботиться о наших близких. Я сквозь слезы посмотрела на Алису. Она уже стерла с носа мазок крема, но все еще хихикала. Вот оно, волшебство, что мы принимаем друг друга, прощаем ошибки и выручаем из беды. Артаир нежно обнял Алису и поцеловал ее в нос. Лисичка, возбужденная нашим весельем, прыгала вокруг меня и звонко лаяла. Я, наконец, насмеялась и, нагнувшись, обняла ее. Корги с шумом втянула воздух и, почуяв крем, начала облизывать мою переносицу, вызвав у всех новый приступ смеха. Волшебство в том, что наша семья становится больше и от этого только крепнет. Мне кажется, Гало, что семья – это и есть настоящее волшебство. Домашнее, простое волшебство, доступное всем. И только от нас зависит, будем ли мы творить его, поддерживать, любить друг друга или заберемся в тыкву.